Для моей задумки этого было достаточно. Можно было начинать. Глава 15. Князь, вы должны все время находиться в зоне моей видимости. Старайтесь не отходить слишком далеко и не теряться в толпе. Иначе, мне будет сложно поддерживать ваше состояние, наставительно говорил мне человек, пришедший вместе с Константином к моему наблюдательному пункту.